«Вы считаете, ее похитили?» — с ужасом спросил Аарон. «Мистер и миссис Темплтон, давайте говорить откровенно. Я не стану приукрашивать ситуацию, потому что, уверен, так будет хуже. ФБР берется за такие дела только тогда, когда возникает вероятность похищения. Поэтому нам необходимо, чтобы вы находились дома, если вам позвонят с требованием выкупа. Риск очень высок, и похитители так или иначе попытаются выйти на контакт». «Выкуп! Бог ради!» Грейс поднесла руки ко рту. «Видите ли, это не что-то из ряда вон выходящее. В других странах это встречается чаще, чем вам кажется. Есть ли у вас враги? Кто-то, кто хочет вам навредить? Могли ли они организовать похищение ради выкупа?» «Враги? Деньги? Я директор отделения страховой компании. Я подписываю страховые договоры», — с досадой ответил Аарон. «Это обычная повседневная работа». «Вы никому не отказывали недавно в выдаче страховки?» Грейс неодобрительно посмотрела на Аарона. «Что?» — спросил он жену. «Ты правда думаешь, это из-за меня?» «Твоя работа, Аарон! Все это случилось из-за твоей проклятой работы! Все эти люди! Все эти отчаявшиеся люди!» — гневно заметила она. «Я уверена, что...» «Это здесь вообще ни при чем, Грейс», — перебил Аарон. «Как ты можешь такое говорить? Агент, поймите, я отказываю кому-то в страховании, но это не мое решение. Это всегда приходит сверху. Есть определенные требования, поймите. Если клиент не принесет денег, его нельзя одобрить. Какой отель пустит постояльца, зная, что он разгромит номер?» — воскликнул он в выступлении. «Я не критикую вашу работу, мистер Темплтон. Но есть один неоспоримый факт. На вашей работе можно нажить врагов. И в подобных делах существует вероятность, что кто-то хочет вам навредить. Личная вендетта или финансовые проблемы?» Грейс со вздохом поджала губы. «Нам понадобится список клиентов, в котором за последние годы было отказано в страховании или возмещении убытков», — сказал Миллер, записывая что-то на листе бумаги. «А я говорила тебе, Аарон, но ты вечно хвастался своими дурацкими показателями эффективности. Как ты мог?» «Сможете составить его для меня?» — настойчиво попросил агент, пытаясь положить конец этой теме. Кивнув, Аарон сглотнул, пытаясь избавиться от кома в горле, из-за которого было трудно дышать. «В любом случае, мы сейчас прорабатываем любые версии. Если завтра не будет никаких новостей, возможно, вам стоит развесить листовки. Вдруг кто-то что-то видел». Внимательно выслушав его, Грейс кивнула. Агент Миллер казался ей единственным человеком, держащим ситуацию под контролем. «Пожалуйста, найдите ее поскорее», — взмолилась она. «Она отыщется. Большинство таких дел раскрывают в первые 24 часа. Прошло всего...» Он сделал паузу и посмотрел на часы. 14, если я не ошибаюсь. «Осталось 10, и для города полного глаз и ушей этого более чем достаточно». Глава 18. 27 ноября 2010-го. 12 лет с момента исчезновения Киры. Среди внутренних руин мне встретились лишь осколки моей души. Громкий звонок в дверь разорвал тишину, изгнавшую жизнь из этого дома. Все вокруг покрывал тонкий слой пыли, и сам воздух был настолько серым, что казалось, будто виновником удручающего отсутствия чистоты послужил пепел от пожара. Но причина была не в этом. Рамки с фотографиями на столе из красного дерева в гостиной блестели так, словно их полировали ежедневно. Они были единственным, что сияло в комнате. На них была запечатлена счастливая молодая пара. Мужчина не старше 30, женщина еще моложе. На других снимках, помимо пары, присутствовала веселая девочка лет 3 с темными волосами и зелеными глазами. На всех фотографиях девочка смеялась, обнажив щель между молочными зубами. Снова позвонили им, на этот раз настойчивее. И Грейс Темплтон поднялась из-за кухонного стола и направилась к двери. Усталость или обреченность тому виной, но ее шаги были уже далеко не такими легкими, как раньше. Было 27 ноября, и телефонный звонок мужа вновь пробудил самые сокровенные страхи. В тот день Грейс проснулась с тяжелой смесью чувств. Волнение, надежда, отвращение, грусть и отчаяние. Каждая из этих эмоций была вызвана одним и тем же парадом, который каждый год напоминал о несчастье. Грейс Темплтон положила постаревшую руку на дверь и, пошатнувшись, открыла ее. На пороге стоял мужчина лет 50 с бородой и обеспокоенным выражением лица. Они молча смотрели друг на друга, а затем она опустила взгляд. В руках мужчина держал конверт. «Где он был на этот раз?» — спросила Грейс усталым голосом вместо приветствия. «В почтовом ящике у нашего старого дома, как и в первый раз. Свакхаты позвонили мне. Я предупредил Миллера, он уже в пути».